Глава 37. Они не успели и глазом моргнуть, как все уже кончилось. В дверях вдруг появились трое, и у каждого в руке пистолет с глушителем. Никто не произнес и слова. В этом не было необходимости. Вооруженные люди жестами приказали им выйти из комнаты и отступили от двери. Первым прошел Гарнер, а через пару секунд все уже стояли в гостиной. Всего стрелков было 6, и оружие у всех было одинаковое. Беретта 92F с глушителем, почти вдвое увеличивавшим длину ствола, и тонким светодиодным фонариком. На шее у каждого висел на длинном ремешке прибор ночного видения, идентичный тем, что люди Финна носили в Юме. Сам Финн тоже был здесь, с обоими цилиндрами в руках. За спиной у него висело еще открытое окно. Из черного, как сажа, Нью-Йорка дул с той стороны сырой октябрьский ветер. Потом радужка закрылась, и ветер стих. Рюкзак Беттани, в котором остался Зиг Зауэр, все еще лежал у дивана. Трэвис на него не смотрел, но мысленно уже смерил расстояние. О том, чтобы попытаться воспользоваться им сейчас, нечего было и думать. 100 лет ушло бы только на то, чтобы добраться до рюкзака, и еще столько же, чтобы расстегнуть молнию. За это время каждый из находившихся в комнате успел бы застрелить его с полдюжины раз. Финн указал на голую пустую стену. Туда, все 4. Они заколебались, но лишь на секунду. Кроме как подчиниться, ничего другого не оставалось. Геометрия ситуации была такая, какая была. Они отошли к стене. Стали лицом к комнате напротив выстроившихся полукругом вооруженных стрелков. «Мне нужно, чтобы вы все поняли. То, что я скажу, не пустая угроза», — продолжал Финн. «Дадите повод открыть огонь, и мы убьем всех 4. Мы можем это сделать и уйти. Вам понятно?» Никто не ответил, даже не кивнул. Финн пожал плечами, приняв молчание за согласие. Потом положил цилиндры на сиденье кожаного кресла, вышел в холл и исчез в кабинете. Секунд через 20 они услышали, как щелкает клавиатура. Трэвис припомнил, что когда они выходили из комнаты, на экране была открыта страница почты, и все пароли уже введены. Финн получил полный доступ ко всей информации. Они услышали, как он негромко выругался. Еще через пару секунд Финн вернулся с беспроводным телефоном, лежавшим на компьютерном столе, и посмотрел на Гарнера. «В посланном вами имейле упоминается мое имя?» «Неужели?» Какое-то время Финн смотрел на экс-президента, потом отвернулся и уставился в никуда. «Просчитывает возможные осложнения», — понял Трэвис. «Судя по всему, не все складывалось так, как ему хотелось бы». Финн посмотрел на часы. «Совещание начнется через 6 минут», — сказал он и снова посмотрел на Гарнера. «Вы сообщите всем, что отзываете разосланное сообщение, что ситуация разрешилась и беспокоиться не о чем». Гарнер не ответил. Прошло 5 секунд. «Вам понятно?» — спросил Финн. «Если вы думаете, что я сделаю это только потому, что вы так сказали, то у вас не все в порядке с головой», — усмехнулся экс-президент. «Можете нас расстрелять, давайте. Те 5 человек, которых я пригласил для разговора, а также их секретари, сочтут весьма подозрительным тот факт, что меня убили за несколько минут до начала конференции. И упоминание в письме вашего имени тоже не останется без внимания». Финн снова задумался. Прикрыл глаза, как будто разыгрывал мысленно шахматную партию. Просчитывал ходы свои и противника. Потом кивнул. «Что ж, справедливо!» Он посмотрел на телефон Гарнера и набрал какой-то номер. Поднес телефон к уху. Подождал. И когда на другом конце ответили, сказал: «Мы здесь!» Описывая ситуацию с селекторным совещанием, Финн вышел в холл. «Нет, деталей в e-mail нет, но есть имена, твое и мое. Это плохо!» Он понизил голос. И дальнейшее Трэвис не разобрал. До начала конференции, судя по настенным часам, оставалось 4 минуты. Финн снова вернулся в гостиную и посмотрел на Гарнера. Телефон в опущенной руке еще не погас. «Он на громкой связи!» Финн поднес телефон к губам. «Говорите!» Мужчина на другом конце деликатно откашлялся, и Трэвис узнал его, еще не услышав голос. «Президент Гарнер? Президент Кэрри?» Кэрри устало вздохнул. «Рич, что ты делаешь? Чего добиваешься?» «Я хотел бы услышать твой ответ на этот вопрос. Это заняло бы больше времени, чем у нас есть. Почему бы тебе не воспользоваться советом старого друга и не сыграть вместе с нами? Скажи всем, что дал ложную тревогу и что теперь все в порядке. В любом случае у тебя только один этот ход». «Насчет этого не знаю. Я лучше просто постою, и пусть себе часы тикают. Минуту-другую. Если не отвечу, у людей возникнут вопросы, кто-то поднимет шум. Не думаю, что тебе и твоим людям нужны проблемы. Если вы хотите сохранять свой секрет еще 4 месяца». Трэвис заметил, что в глазах Финна при этих словах Гарнера что-то мелькнуло. Усмешка мелькнула и пропала. «Твоя проблема вот в чем», — заговорил Кэрри. «С этого момента ты будешь делать все, чтобы создать свою базу поддержки против нас. Для достижения успеха ты должен убедить рационально мыслящих людей в чем-то таком, во что ни один рационально мыслящий человек без доказательств не поверит. Будь у тебя цилиндр, тогда дело другое. Ты мог бы показать людям, что там на другой стороне. Но этот козырь ты потерял. Так кто же тебе поверит? Тот факт, что ты бывший президент, большого веса не имеет. Потому что тебе, помимо многих других, возражает президент нынешний и весь его кабинет». Наблюдая за Гарнером, Трэвис видел, как тает в его глазах решимость, как вытесняет ее что-то темное. «Все кончено, Рич», — продолжал Кэрри. «Остается только признать это как свершившийся факт. И чем скорее, тем лучше. Во всяком случае для тебя. Согласишься сотрудничать, мы будем только рады оставить тебя в покое. Шум в прессе не в наших интересах». Гарнер взглянул на Пейдж, потом на Беттани и Трэвиса. «А что будет с остальными?» — спросил он. «И не надо морочить мне голову, Уолтер. Ты меня не проведешь». «Знаю». Кэрри помолчал. «Ладно, будь по-твоему. Они умрут. Их доставят на армейскую базу Рокпорт на Лонг-Айленде. Как следует допросят, а потом каждый получит пулю в висок. Похоже на правду? В этой части без вариантов, и ты им не поможешь. Лучше подумай о себе. Так что давай, выходи на связь и сделай все правильно. Я отключаюсь, чтобы не мешать». В трубке щелкнуло, наступила тишина. Финн нажал кнопку и протянул телефон Гарнеру. До начала конференции оставалось 30 секунд. Трэвис не сомневался, что остальные уже на связи и ждут. Гарнер не взял телефон, но еще раз прошел взглядом по стоящему стены, медленно, задерживая его на каждом по несколько секунд. Потом опустил голову. Трэвис видел, как глаза его метнулись через комнату к ногам 6 стрелков. Он как будто оценивал ситуацию и положение противника. Но зачем? Трэвис сделал то же самое. Все 6 оставались на чеку, но немного расслабились и за последние 2 минуты даже опустили оружие. Впрочем, на то, чтобы взять цели на мушку, у них ушло бы не более 1/4 секунды, так что какую практическую пользу из всего этого можно было бы извлечь, Трэвис не понял. Может быть, Гарнер всего лишь убеждал себя, что положение безвыходное? И сделать что-либо невозможно даже при желании? Наверное, так. Вот он уже сложил руки перед собой и уставился на них безнадежно, как человек, принявший решение. Взял у Финна телефон. «Держите на громкой связи», — предупредил тот. Гарнер покорно кивнул. «Сэр, не надо», — сказала Пэтч. «Не делайте этого». Но Гарнер уже не смотрел на нее. Он набирал номер. «Мистер президент!» — голос ее дрогнул. Трэвис знал, дело не в страхе, дело в разочаровании. Пейдж знала Гарнера довольно давно и теперь не могла поверить тому, что видит. Или не хотела? Звонки прекратились, и пошла запись. Гарнера попросили ввести некий бридж-код. Он ввел. Тональный сигнал, серия щелчков. Трэвис понял. Тот же записанный голос сообщает другим, что экс-президент на связи. Выкатившаяся слезинка проделала долгий путь по щеке Пейдж. Линия, наконец, открылась, и из трубки донеслось сразу несколько голосов. Люди здоровались, спрашивали, все ли на месте. «Джентльмены», — сказал Гарнер. Голоса смолкли. По-прежнему избегая встречаться взглядом с Пейдж, он вздохнул и медленно выдохнул. «Джентльмены, похоже, я понапрасну вас побеспокоил. У меня только что состоялась продолжительная беседа с президентом Керри. Теперь я уверен, он полностью контролирует то, что я намеревался обсудить с вами. Беспокоиться не о чем. Извините, но это все». Он выключил телефон, опустил голову. Победа не обрадовала Финна, но облегчение принесла. В выражении его лица даже промелькнуло что-то вроде сочувствия к экс-президенту. «Вы реалист. Всегда им были. И вам нечего стыдиться. Вы просто понимаете свои возможности. Вот и все». Он забрал телефон. Гарнер ничего не сказал, но через секунду посмотрел на Пейдж. «Вы, наверное, хотите отвесить мне пощечину?» «Не соблазняйте». «Думаю, стоит. Вам станет легче. И мне тоже». Секунду она только смотрела на него и не видела в его лице ничего, кроме жалости. Жалости не столько к ним троим, сколько к себе самому. А потом ударила. Сильно. Открытой ладонью. Такой пощечины Трэвис еще не видел. И звук получился громкий, звонкий и резкий, словно щелчок хлыста. Он отскочил эхом от окон, каменного пола и противоположной стены. Голова у Гарнера дернулась, а сам он, чтобы удержать равновесие, сделал шаг в сторону. И улыбнулся Пейдж разбитыми в кровь губами. Странная то была улыбка, как будто он отпустил шутку, которую никто пока не понял. А потом Гарнер повернулся к Финну, и улыбку словно прихватило морозцем. Пару секунд тот недоуменно смотрел на него, но недоумение вдруг сменилось испугом. «Я понимаю свои возможности лучше, чем вы», — сказал Гарнер. Произнеси он еще одно слово, его никто бы не расслышал из-за грохота, распахнувшейся в холле двери. Вслед за чем в комнату вошли двое мужчин в черных костюмах с МП-5 на изготовку. Одновременно похожие звуки долетали откуда-то еще, возвестив о прибытии двух других команд. Теперь Трэвис понял, почему Гарнер присматривался к стрелкам. Они были готовы вскинуть свои беретты в ответ на малейшее движение любого из четырех пленников, но внезапное появление агентов секретной службы застало их врасплох. Все шестеро, не говоря уже о Финне, отреагировали мгновенно, повернувшись на звук распахнувшихся дверей. С того места, где вытянулась дугой шестерка, холл оставался вне поля зрения. А вот пленники видели все прекрасно. Стена, вдоль которой они стояли, была продолжением стены холла. Люди Финна точно знали, кто идет, и теперь каждому из них предстояло выбрать один из трех вариантов. Убить пленников, укрыться или свалить отсюда к чертовой матери. Положение осложнялось тем, что на выработку правильного решения у них оставалось до смешного мало времени, буквально считанные доли секунды. По крайней мере, один из шестерых, тот, что стоял ближе других к Трэвису, предпочел первый вариант. Агенты секретной службы уже вбегали в холл, когда он шагнул к четверке и поднял беретту. В этот момент Трэвис и бросился на него, воспользовавшись тем, что оба оказались в идеальном для рукопашной схватки положении. За те мгновения, что противник поднимал оружие на уровень груди, он преодолел разделявшее их расстояние, около 5 футов, выбросил левую руку, ухватился за глушитель, рванул пистолет вниз и в сторону и одновременно врезал правой в горло. Этого оказалось достаточно. Стрелок рефлекторно выпустил беретту, а Трэвис, схватив пистолет, пролетел мимо него и даже за строй его товарищей, не пытаясь ни остановиться, ни даже устоять на ногах. Прежде чем окончательно потерять равновесие, он успел сделать еще один шаг и, уже падая, завершил разворот. За мгновение до приземления Трэвис перебросил пистолет из левой руки в правую и поймал на мушку одного из чужаков. Угол возвышения при этом был близок к 45 градусам, и если бы он промахнулся, пуля ушла бы в потолок. Трэвис выстрелил и не промахнулся. Пуля попала в основание черепа и прошла на вылет. В тот же миг он больно ударился с задницей о пол и уронил правую руку. Все уже пришло в движение. Ситуация менялась слишком быстро, и Трэвис не мог отследить маневры каждого, но видел, как Пейдж и Беттани бегут к нему, пригнувшись, спеша убраться из зоны поражения, открывавшейся между стрелками и агентами в холле. Он слышал шаги как вторых, так и первых, оставшихся где-то у него за спиной. Стрелки рассыпались. Теперь они уже видели агентов. Кто-то в торопях наткнулся на кожаное кресло, и лежавшие на нем цилиндры свалились и раскатились в разные стороны. Но не в сторону Трэвиса. Чейз снова поднял беретту, высматривая цель, и вдруг понял, что делает и как это выглядит со стороны. Он держал в руке оружие, находясь в одной комнате с экс-президентом. В комнате, которую вот-вот наводнят агенты секретной службы. Не самый лучший вариант, чтобы остаться в живых. Трэвис отбросил пистолет в сторону, и тот, ударившись о ковер, улетел за диван. Мгновением позже Пейдж и Беттани упали на пол рядом с ним, и тут загремели выстрелы.